Лирика. Письмо Татьяне Яковлевой. В поцелуи рук ли, губ ли, в дрожи тела близких мне, красный цвет моих республик тоже должен пламенеть. Я не люблю парижскую любовь, любую самочку шелками разукрасьте, подтягиваясь, задремлю, сказав «тубо» собакам озверевшей страсти. Ты одна мне ростом вровень, стань же рядом с бровью брови, дай про этот важный вечер рассказать по-человечье. 5 часов, и с этих пор стих людей дремучий бор, вымер город заселенный, слышу лишь свисточный спор поездов до Барселоны. В черном небе молнии поступь, гром ругней в небесной драме, не гроза, а это просто ревность двигает горами. Глупых слов не верь сырью, не пугайся этой тряски, я взнос сдаю, я смирю чувства отпрысков дворянских. Страсть и корь сойдет коростой, но радость неиссыхаемая. Буду долго, буду просто разговаривать стихами я. Ревность, жены, слезы, ну их, вспухнут веки в пору вию. И я не сам, а я ревную за советскую Россию. Видел на плечах заплаты, их чахотка лижет вздохом, что же мы не виноваты. 100 миллионам было плохо. Мы теперь к таким нежны, спортом выпрямишь немногих. Вы и нам в Москве нужны. Не хватает длинноногих. Не тебе, снега и втив, шедший этими ногами, здесь на ласки выдать их в ужины с нефтяниками. Ты не думай, щурясь просто из-под выпрямленных дуг. Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук. Не хочешь? Оставайся и зиму. И это оскорбление на общий счет нанижен. Я все равно тебя когда-нибудь возьму. Одну. Или вдвоем с Парижем.